Салон Ажура. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А вы можете меня переключить на массажиста? Наверное, не смогу, у меня нету. Она сегодня работает? Я не знаю, это вы мне скажите. Ну ладно, хорошо, на массажиста не можете меня переключить. Может быть, на девочек можете меня переключить? На каких девочек? Ну, это сауна, в смысле баня. Сауна? Ну так на каких девочек-то? Ну, штатных. Ну, пока что я тут сижу одна. Я вот, понял. Одна. Хорошо, хорошо. А вам не одиноко? А такие автомойка или кто делает? Там мальчики да, пришли. Нет, нет, нет, нет. Слушайте, хорошо. А вот а вы меня вообще куда-то можете переключить? Куда? Куда-нибудь. Можете переключить меня или не можете? Нет, не могу. Потому что никого нет. Буфета нет, того нет. Куда да, вас переключить? А еще сейчас самое главное, что у вас нет цифровой АТС. Понимаете? Поэтому вы не можете меня переключить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И что вы мне, это не мое хозяйство, это хозяйство хозяина. Хозяйство хозяина. С ним еще вопросы решать. Это понятно, а когда он будет хозяин? А вот хозяин приходит, у него ненормированное рабочее время. Когда хочу, тогда я приду. Но вы хозяину-то передайте, что цифровая АТС от Билайна-то, это хорошая идея. Ну, может быть, но ему, наверное, виднее. Дяденька продвинутый, наверное, в курсе всех событий. Продвинутый, я понял. Идеи так продвинутых. Дайте мне его номерок. На него меня переключить, я с ним пообщаюсь. Опять переключите. Ну, конечно, а как же по-другому-то? Мы же в 2016 году живем. Ну, так это вы так считаете, 16-й год. А у нас, так. Извините, так. Пещерное так. Время. Ну, если запишите. У нас ручка пока. Ручка пока, слушайте, ну, да. Ручками, ручкой, это все так неудобно. А вот если бы... Ну, например, так извините, ну, как понятно. Получается. Ну, так, смотрите, я вам хорошо, давайте так, давайте сделаем следующим образом. Вы, когда в следующий раз руководство-то увидите, вы ему передайте, что есть у цифровой АТС Билайна 3 месяца бесплатно. Плюс ну, запись... так 3, а потом вы в 3 раза больше сдерете, я знаю, в курсе. Был Билайн у меня, больше с ним не хочу связываться. Это было не цифровая АТС, это у вас был припей. А я говорю про цифровой АТС. Вот, вы знаете, я, конечно, может быть, и в 16-м году живу, но как-то не очень в курсе вот этих вот ваших букв, которые даже я перечислить не смогу. Но с Билайном я больше не хочу связываться. Понятно, ясно. Ну ладно. Хорошо. Пока что это. Даже с мегафоном не хочу связываться. Понятно. Там цены кусаются. Кусаются цены, да? Хотя слушай, после так, 3 а смотрите, месяцев бесплатно. Подождите, а вот нет, смотрите, хорошо, нет. Кусаются эти кусающиеся цены. Значит, цифровая АТС от Билайна в месяц 1000 рублей. 1000 рублей, чтобы иметь внутренних 15 номеров. Я, конечно, понимаю, что вам 15 номеров много. Поэтому для вас, в принципе, цифровая АТС обошлась бы еще дешевле. Вы хотите сказать, что для бизнеса 1000 рублей в месяц на то, чтобы иметь многоканальный телефон, запись звонков, конференц-связь, это много? Я так не думаю. Вы знаете, это хорошо, когда там вот большая организация, где у вас, как говорите, там много телефонов. У нас, извините, 2 телефона. Так зато вы могли бы иметь запись звонков. Представляете, вам звонит какой-нибудь неадекватный клиент, да, и выносит вам мозг. А сейчас вы не можете записать и показать своему руководству, чтобы он посмотрел. А если у вас будет запись, вы сможете включить, точнее, там автоматически все запишется, да, и ваше руководство звоночки то послушает. И думаете, мне легче станет, если он... Конечно же. А чем? Конечно, чем легче-то? Он ведь никакой реакции. А вот вызывайте милицию, все. Нет, ну слушайте, это понятно, ну не настолько все. Я не он мне премию не даст за то, что я выслушала там придурка какого-нибудь. Серьезно? Какой ужас. Ну, понятненько. Ладно, хорошо. В общем, но тем не менее, вы в следующий раз, когда он появится, вы ему скажите, что значит у Билайна, и можно по дешевке взять многоканальный номер. Цифровой АТС. Ладно. Хорошо, я ему передам. До свидания. Посмеялся сам? Дай посмеяться друзьям. Поставь лайк, напиши комментарий, а самое главное, подпишись на этот канал, если ты хочешь больше убойных пранков.